Господи. О, Господи. Господи, как умножились враги мои, многие восстают на меня, многие говорят душе моей, нет ему спасенья в Боге. Но ты, Господи, щит предо мною, слава моя, и ты возносишь голову мою. Глазом моим взываю ко Господу, и Он слышит меня со святой горы своей. Ложусь я, сплю и встаю, ибо Господь защищает меня. Не убоюсь тем народа, которые со всех сторон ополчились на меня. Восстань, Господи, спаси меня, Боже мой, ибо ты поражаешь ланиту всех врагов моих и сокрушаешь зубы нечестивых. От Господа спасение. Над народом твоим благословление твое. Thank you.